«Двое мужчин в холле», — сухо ответила женщина. «Это были сотрудники СБ «Шеврона». Вы под колпаком, Константин Иванович». Лебедев облизал губы и покосился на вход, сглотнул. «Вы же понимали, что рано или поздно вас примут», — продолжила женщина. «Другое дело, что, судя по тому, как вас накрыли, о ваших делах с Алексом Шеврон не в курсе. Иначе бы сейчас здесь уже все было оцеплено». И Константин ощутил, как захолодило лоб. «Что? Мне? Не волнуйтесь», — успокоила его женщина. «Алекс это понимал. Я прибыла, чтобы эвакуировать вас». «Эвакуировать? Куда?» — сиплым голосом спросил Лебедев. «Туда, где вы сможете не просто спокойно жить, Константин Иванович, но и работать по специальности», — ответила женщина. Глава 3. 26 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари. Планета Гарумин. Клан Унарё, согласно плана, начал вывоз с Гарумина жителей. И по плану требовалось вывести всех жителей Гарумина. Первая партия переселенцев уже готовилась к отбытию. В столичном порту стояли пассажирские транспорты. Первыми перевозили тех, кто изъявил желание служить в вооруженных силах. Поэтому они и были первыми. Они, их семьи и те, кого добровольцы хотели взять с собой. Здание космопорта еще имело отметины недавних событий. Часть пленных взбунтовались и угнали боты. В отличие от тех же десантников Каяхара, на этот раз с пленными обошлись показательно жестоко. Клан Унарё наглядно показал, что бывает с теми, кто не ценит добрые отношения. Политика кнута и пряника, также это была демонстрация силы для новых жителей Гунтея. Люди редко ценят, когда с ними обращаются хорошо, если не видят, как может быть плохо, причем от тех же, кто делает хорошо. Юмика сама, к девушке обратилась ее помощница, Марика, и обратилась с крайним почтением в тоне. В последние дни Юмика заставила многих принять всерьез ее нахождение на должности главы контрразведки, потому что Юмика, например, имеет коды доступа к битцам кораблей и системе планетарной обороны Гарумина. «Бот готов», — доложила помощница. «Что же, идем», — произнесла Юмика. Двумя днями ранее. «Планета Гарумин, замок клана Сайсё, а вы не слишком разгулялись, Владимир Александрович?» — сухо спросил Денис. «Сожженные боты стоят денег, немалых денег». Глава прибыл уже после произошедших событий. «Разумеется», — первой ему доложила Юмика, как и положено главе контрразведки. Поэтому, пока Денис летел от эскадры на планету, он изучал присланные девушкой сведения. Сейчас в кабинете, теперь уже очевидно, в бывшем кабинете главы клана Сайсё, кроме Дениса и Рюрикова находились Рэйви, Юмика, Сайсё Джимин и его сын, Нифу. Олег, как обычно, раз ничего решать не собирались, не пришел. «Те, кто так хотел сбежать», — ответил Рюриков, — «должны были спасать именно себя, в первую очередь». Юмика, кстати, проверяла при Хе, посадке, что все фигуранты оказались в этих ботах. Рэйви презрительно цыкнула. «Читал, читал», — покачал головой Кусаби. «Рюриков-сан, а если Юмика просто бы вас всех к стеночке поставила?» Девушка согласно посуровила лицом. Был такой момент. Юмика воспользовалась полномочиями главы контрразведки и взяла под командование наземные силы, взяла под контроль системы планетарной обороны, а прибывшая в систему эскадра Хантинг получила приказ блокировать корабли эскадры Хименея. Суровая получилась проверочка. «Не поставила же», — хмыкнул Рюриков. «Вы же, глава, за этим мне сайн выдали». Юмика чуть скривилась. Да, она уже, без всяких шуток, собиралась отдать приказ об ударе по замку Сайсё. А что еще делать? Штурмовать, значит, потерять людей. Именно в этот момент Рюриков связался с ней по специальному каналу и предъявил сайн. Сайн – специальный чип, обладающий многоступенчатой защитой. Используется, как знак, что человек пользуется полным доверием другого человека. Также именно через сайн и организуется тот специальный канал связи. «Джимин-сан», – обратился к главе Сайсё Денис. «Вас и господина Хименея я не задерживаю. И будьте добры, передайте командующему, что над актерской игрой ему еще работать и работать». «Хай, Кусаби сама», – Сайсё Джимин, пряча улыбку, поклонился. «Господин Нифу», — посмотрел на сына Джимина Кусаби, — «а вот вашей актерской игре я бы поверил. Подумайте над тем, как это использовать максимально эффективно для нашего клана». «Да, глава», — коротко ответил Нифу и тоже поклонился. Отец и сын покинули кабинет. «Значит, предварительный список выдал Каяхара Гюта», — уточнил Денису Юмика. «Да», — коротко ответила девушка. Последующие события позволили его уточнить и дополнить. «Значит, Каяха Рагюта демонстрирует лояльность», – задумчиво произнес Кусаби. «Будем работать дальше. Юмика, тебе нужно, как ты видишь, быстрее формировать свою службу. Этот инцидент в этом мне помог», – с неохотой ответила девушка. Рюриков снова хмыкнул. «Рюриков-сан, это не значит, что я успокоилась», – язвительно заметила Юмика. «Ну, Юмика-сан, у вас должность такая, что успокаиваться вам не положено», – заметил Рюриков. «Можно один вопрос?» «Ну», – буркнула девушка. «Как вас уговорили заниматься таким неблагодарным делом?» – спросил Владимир. Юмика бросила быстрый взгляд на Дениса. Тот приподнял бровь. «Я не ищу легких путей, Рюриков-сан», – холодно ответила девушка. «Чуть позже, там же, это был не конвой». Каяха Рагюта видел, что этот боец, который сопроводил его до кабинета, он его проводил, а не отконвоировал. Гюта уже хорошо, на личном опыте, понимал, что у Унарё служба поставлена четко. Был бы конвой, вели бы, минимум, двое. Причем, в его случае, наверное, не постеснялись бы и дрон применить. В кабинете его ждали четверо. Уже знакомая Гюта Хиава Юмика, которая стояла у окна, на диване сидел худой мужчина, средних лет с бородкой. Рослая женщина сидела рядом с этим мужчиной. У нее, кстати, имелось оружие, то есть, она телохранитель или особо приближенная. И за письменным столом находился молодой парень с неприятным холодным взглядом. Надо полагать, это и есть Кусаби. Каяха Рагюта дошел до стола и низко поклонился. «Признаю свое поражение, Кусаби Дона», — четко произнес Гюта. «Это было неизбежно. Интересно, с чего вы сделали такой вывод, господин Каяхара?» — поинтересовался Кусаби. Гюта распрямился. «Я многое обдумал, пока сидел в камере», — ответил он, гордо подняв подбородок. «Ход с небрежением был безупречен. Я привел свой флот точно в то место и время, которое вам было нужно. Я полагаю, что вам были известны и силы, которыми располагал мой клан. Но именно вчера я понял, почему клан Унарё победил. Кстати, почему вы не захотели уйти с остальными, господин Каяхара?» Поинтересовался мужчина с бородкой. «Я солгу, если скажу, что не рассматривал этой возможности», ответил Гюта. «Но когда те, кого вы спровоцировали, пришли за мной, я понял, что это все спланировано, потому что пришли именно те, кого я указал госпоже Хиава». Юмика на эти слова кивнула. «Но я остался не только поэтому», продолжил Гюта. «Точнее, это вообще было так, штрихом. Я не ушел потому, что, первое, я проиграл. Что дальше? Если бы даже нам удалось уйти, я бы взял на себя роль презренного изгоя. Второе. У клана Унарё, как мне показалось, есть путь. И он не заключается в том, чтобы лишь эту войну выиграть. Так что решение остаться имело, как чисто рациональные, так и моральные причины. Но самое главное было то, что те, кто пришли за мной, они меня не поняли. Присаживайтесь, господин Каяхара», жестом предложил Денис. «Наш разговор будет достаточно продолжительный, чтобы провести его на ногах». Каяхара Гюта, без лишних слов, занял гостевое кресло. «Хиава Юмика. Юмика, не нужно пренебрежительно относиться к клятвам. Любым. Неважно, какие мотивы у человека, который принимает присягу, что-то обещает и так далее. Это в любом случае моральная установка. Человек, действуя согласно клятве, испытывает удовольствие. Чувствовать себя лжецом и предателем никому не нравится. Господин Каяхара, я не хочу вас обрабатывать», – произнес Кусаби. «Как человек, который находился на высоком посту в клане, вы и сами не раз, полагаю, обрабатывали подчиненных. Поэтому я сразу перейду к сути. А между тем, это и есть обработка», – отметила Юмика. «Думаю, вы понимаете, что своими недавними действиями вы, фактически, принесли присягу», продолжил Денис и сделал намеренную паузу. «Понимаю», — сухо ответил Каяхара, «но позвольте заметить, что я также понимаю, что, состояв в клане Каяхара, который принес Хиддоси клану Тинной, я не сделал ничего из ряда вон, всего лишь исполнил долг Кионшина». «Поверьте, Гюта-сан», — криво усмехнулся Денис, «сейчас многие предпочитают забыть про этот долг и действуют исходя исключительно из личной выгоды». «Понимаю, Кусаби Дона», — ответил Гюта. «Понимаю, потому что сам в свое время это практиковал. Результат этого пути нагляден». Каяхара сделал жест, намекая, где он сейчас находится. «Что же, тогда все еще проще, Гюта-сан», — произнес Денис. «Я хочу предложить вам задание, которое будет весьма опасным и довольно сложным. Для него годитесь именно вы, как тот, кто руководил кланом, и Кьёньшин именно с той репутацией, про которую вы сейчас сказали. Вы согласны с такой легендой? Да, коротко ответил Каяхара. Что же, Юмика-сан, обрисуйте Гюта-сану задачу, произнес Кусаби. Понижение уровня взаимодействия. Каяхара пока еще не достиг того, чтобы ему задачи ставил даже заместитель главы, по привычке отметила Юмика. И одновременно, это будет делать глава внутренней безопасности. Она сделала Каяхара жест пройти на выход. Гюта поднялся, уважительно поклонился Кусаби. Каяхара Гюта. В этот раз не было вообще никакого сопровождения. Хотя полагать, что вот эта молодая девушка, совсем молодая, не представляет опасности, была бы опрометчива. Достаточно посмотреть, как она идет, чтобы понять, что Хиава Юмика имеет подготовку. Кабинет девушки оказался очень маленьким и явно временным. И это тоже логично, вряд ли глава внутренней безопасности клана собирается расположиться на недавно захваченной планете. «Разрешите вопрос, Юмика сама», — заговорил Гюта, когда сел на жесткое кресло у стола. Девушка сделала разрешающий жест. «Что мы собираемся сделать с населением Гарумина?» — спросил Каяхара. «Не то, что делали вы, господин Каяхара», — холодно ответила девушка. «Как видите, ваша политика привела к тому, что Гарумин, фактически, упал нам в руки, как перезрелый плод. Мы всегда понимали», — заметил Гюта, — «что Гарумин, пока существует у Нарё, спорная территория. Вкладывать в него деньги, развивая планету, было бессмысленно, пока не обеспечено твердое владение. Но и отдавать его у Нарё было нельзя». «Господин Каяхара», — опять холодно и с легким презрением произнесла девушка, — «если бы вашу судьбу решала я, вы бы уже висели на главной площади столицы. И это самое малое, что вы заслуживаете, после того, что делали на Гарумине. Позвольте поинтересоваться тогда», — спокойно спросил Гюта. «Почему этого не было сделано?» «Потому что Кусаби сама считает, что мы, хинадзины, находимся в плену стереотипов», — ответила Юмика. «Они называют это феодальным образом мышления. Если не трудно, не могли бы вы раскрыть этот термин?» — спросил Каяхара. «Если коротко, вы считали территорию клана своей личной собственностью», — ответила Юмика. «И не только территорию, но и людей, на ней проживающих. Причем рассматривали это, чисто, как ресурс». «Кусаби сама придерживается гуманистических взглядов», — слегка иронично спросил Каяхара. «Кусаби сама мыслит категориями империи», — ровно ответила Юмика. «Когда прорабатывался план всей компании, рассматривались варианты, в том числе ваших действий, правильных действий. Я внимательно слушаю, Юмика сама», Гюта и в самом деле заинтересовался. «На моем месте Кусаби сама стал бы защищать Гарумин, на вашем месте Кусаби сама эвакуировал бы население», ответила Юмика. «А при эвакуации была бы произведена тщательная фильтрация, чтобы исключить проникновение агентов врага. А дальше», наморщил лоб Каяхара, «а дальше было бы произведено обвинение клана Унарё в том, что делали вы», ответила девушка. «Клан Каяхара бы выступил в роли жертвы, были бы привлечены здоровые силы провинции, клан Унарё был бы ликвидирован совместными усилиями, как клан, который использует грязные методы борьбы». Каяхара Гюта несколько мгновений молчал, обдумывая сказанное. «Это было познавательно», пробормотал, наконец, Каяхара. «Это наглядное подтверждение того, что вы мыслили в узких рамках феодальной системы взглядов», ответила девушка. «В рамках этого мировоззрения вы не видели ничего предосудительного в том, чтобы действовать на Гарумине так, как вы делали. Вы сейчас сами сказали, что считали бы действия Кусаби сама гуманными. Между тем правитель должен поступать правильно, а не гуманно, красиво или выгодно». Гюта такой пассаж ввел в недоумение. Особенно утверждение насчет правильно, а не выгодно. Но еще больше мужчину смущал источник, то есть то, что это все говорила совсем юная девушка. «Вот именно это и есть узость мышления», — подытожила Юмика, которой все это прогоняли уже столько раз, Кусаби, Рюриков, что она могла лекции читать. К тому же, она недавно наблюдала на реальном примере, что это все значит. А вот Гюта сейчас думал о том, что, похоже, Кусаби поднял клан Унарё и смог достичь таких результатов потому, что имеет свое видение, можно даже сказать, свою философию. А также Гюта совершенно не считал себя в чем-то виноватым. Точнее, раз он проиграл, то его действия были неправильными. И поучиться у победителя правильным методом, это будет неплохо. «Теперь давайте все же перейдем к тому, что будет вам поручено», произнесла Юмика. «Земля, Элен Синицына». Элин собиралась возвращаться на Камаки. Шень объявила, что она неплохо справилась и теперь ей надо продолжить обучение. Но, разумеется, это было лишь поводом. Настоящей причиной было то, что вскоре на Камаки прибудет один хинадзин. Когда Элин услышала имя этого хинадзина, она приподняла брови. «Разве мы не с ними воевали?» – недоуменно спросила девушка. «С ними?» – спокойно ответила китаянка. «А теперь они служат нам». «Хе, ловко», – оценила Элин. «Тут нужно учитывать менталитет хинадзинов, Элин», – пояснила Шень. «В их понимании, служение победителю есть вполне нормальное, я бы даже сказала, чуть ли не почетное явление». «Хм, а ведь да, я читала про это», – задумчиво произнесла Синицына. «В то же время», – продолжила Шень, – «за этим Дюта нужно будет приглядеть». «Мне», – удивилась Элин, – «но, я сомневаюсь». «А ты не сомневайся», – порекомендовала китаянка. «К тому же, тебе не шпионить за ним нужно будет, а именно приглядывать. Выступить связным и вывеской. Работать по-настоящему будут другие люди». «А, вот оно что», – усмехнулась Синицына. «Я, типа, буду показывать, что наблюдение не слишком серьезное. А ты считаешь себя несерьезной?» – улыбнулась Шень. «Элин, запомни, наш глава ценит личную заинтересованность в результате. Здесь ты себя неплохо показала. Будь уверена, ты уже в списке тех, кому доверяются серьезные дела». «О», – Элин покивала. «Круто. И такие люди должны награждаться», – добавила Шень с хитрым выражением. «Поэтому ты полетишь на Камаки в первом классе». «Вообще отлично», – усмехнулась Синицына. «И на Камаки ты будешь вольна в выборе места жительства», – добавила китаянка. «А вот Ника, она», – начала была Элин. «Да, она тоже вскоре вернется к учебе», – кивнула Шень. «Я бы предпочла жить с ней», – ответила Элин. «Как и прежде, на кампусе». Синицына помолчала с задумчивым видом. «А здесь?» – спросила она. «Мы сворачиваем деятельность». «Наоборот», – ответила Шень. «Прикрываясь твоим отъездом, мы расширяем охват». «Ага, вот оно как», – ухмыльнулась Элин. «То есть мной заинтересовались СБ корпораций? Это неудивительно, когда через твою вербовочную контору выехало столько интересных людей», – заметила Шень. «И все, кто работал с тобой, тоже уедут. Те, кто были на виду», – уточнила Синицына. Шень кивнула. «Мне можно знать, для чего будут люди набираться?» – спросила Элин. «У нас в распоряжении оказалась целая планета», – ответила китаянка, «которая, к тому же, скоро останется без местного населения. Почти. А во, это же сколько мы собираемся привлечь», – оценила масштаб Синицына. «Много, Элин, очень много», – усмехнулась Шень. «Мы на мелочи не размениваемся. Кстати», – Шень вытащила из кармана платежный чип и пододвинула его Элин. «Денис просил передать», – произнесла китаянка, «что вы не должны думать о всякой ерунде, типа быта, и полностью сосредоточиться на совершенствовании себя». «Зе, забота», — усмехнулась Синицына. «Гарумин, замок Сайсё, кабинет Хиава Юмика». «Я вас правильно понял», — произнес Каяхара Гюта. «Я буду учиться командовать флотом, и при этом изображать того, кто хочет перехватить управление кланом». «Ну, если коротко, то да», — кивнула Юмика. «Хм, я прошу прощения», — сощурился Гюта. «Но это же будет происходить на территории клана Хиава. Кусаби Дона желает, скажем так, поинтриговать в вашем родном клане». Юмика постукала пальцем по столу, раздумывая над ответом. «Начну издалека», — произнесла девушка. «Вы, как и Татамахимини, не годитесь для осуществления управления кланом». «Вот как», — неприятно удивился Гюта. «А Татама, тоже, значит, и вы, и он, потерпели поражение на этом поприще», — сухо заметила Юмика. «Что говорит о том, что вы для этого не годитесь?» «Подождите», — Каяхара Гюта вдруг пришла интересная мысль. «Но ваш флот, он что, будет настолько большим, раз вас посылают обучаться, как вы думаете, Гюта-сан?» — ответила вопросом на вопрос Юмика. «И не только вас, и тут мы подходим к основному. Хиава, разумеется, тоже оценит, сколько людей обучает клан Тинной, и сделают выводы». «И тут я», — озарила Гюта, и он с удивлением посмотрел на девушку. «Юмика сама, это что же, клан Хиава рассматривается, как соперник?» «Гюта-сан, помните, что сказал Кусаби сама, почему подходите именно вы?» — ответила девушка. «Мне нужно рассказывать, что в любом клане есть конкурирующие группы». «Нет», — задумчиво ответил Каяхара. «И вы, Юмика сама, принадлежите к одной из них, запомните, «Каяхара-сан», — сухо ответила девушка. «Я член клана Тенной. Я принадлежу к этой группе и только к этой. И действую исключительно в интересах клана Тенной. И вы должны тоже действовать именно в таком ключе. Хаэм, а глава не опасается, что я реально могу?» Гюта замолчал, подыскивая слова. «Вы считаете Кусаби сама наивным?» — с иронией спросила Юмика. «Результаты его действий говорят строго об обратном», — спокойно ответил Каяхара. «Мы выставим вас, чтобы Хиава сосредоточились на вашей персоне», — продолжила девушка. «Как бывший наследник, вы обладаете тем опытом, который позволит вам маневрировать. При этом остальные наши люди смогут более-менее спокойно учиться, что и является реальной целью вашего задания – обеспечить получение знаний членами клана. Именно это вы должны всегда держать в голове. Остальное – вторично». Каяхара задумался. Он все сидел, молчал, смотря в пол. «Почему именно я, а, например, не вы?» – заговорил, наконец, мужчина. «Вы знаете Хиава изнутри. Полагаю, что и опыта у вас должно хватить, раз Кусаби сама назначил вас на должность главы внутренней безопасности. И лояльность, значит, вам не нужно доказывать. Если брать меня», — спокойно ответила Юмика, — «то я банально не желаю действовать против своих бывших соклановцев. И не хочу давать повод уже им поступить некрасиво со мной. Пока этого не нужно. И остановимся на этом, Гюта-сан». «Я понял», — кивнул мужчина. «А в отношении меня, значит, будет производиться мониторинг?» «Разумеется», — ответила Юмика. «Как и вы должны будете наблюдать за остальными. Нужно иметь четкое знание, где и кого можно применить. Я должен буду это один делать», — с сомнением произнес Гюта. «Нет, конечно», — Юмика чуть усмехнулась. «Вы отберете людей, которые потом станут капитанами кораблей вашего флота, но не больше 10 человек». «10? Вот как?» — Гюта покачал головой. «То есть в его флоте будет не меньше 10 вымпелов, и качество отбора этих людей тоже будет показателем», — заметила девушка. «Поэтому рекомендую брать тех, кто реально сможет учиться и потом командовать кораблем, а также контролировать обучение будущих членов их команд». Чуть позже. Бывший кабинет главы клана Сайсё. «Значит, Гюта составил список из 6, уточнил Денис, — и попросил, чтобы мы дополнили его, — ответила Юмика. «Теперь мне можно узнать, почему мы этого человека используем. А ты как считаешь, Юмика?» — спросил Рюриков. Девушка покосилась на Владимира и чуть поморщилась. «Потому что нужно использовать тех, кто есть», — предположила Юмика. «Не совсем так», — заговорил Кусаби. «На Гюта мы отрабатываем методику перевоспитания, или, точнее, перекодирования». «Серьезно?» — не поверила девушка. «Взрослого человека, да еще такого? Других писателей у меня для вас нет», — опять странно ответил Рюриков. «Видишь ли, в чем дело, Юмика. Для того, чтобы достичь той цели, которая стоит перед кланом Тенной, нам нужна другая система координат. Ее преимущество Гюта ощутил на собственном опыте. Человек он не глупый». «Да ну», — усомнилась Юмика. «Если бы он был именно глуп», — заметил Кусаби, — «то мы бы действовали по другому плану. И сейчас не только Гарумин был бы захвачен. Просто Каяхара Гюта действовал в рамках той самой феодальной системы. И, Юмика, я понимаю, что он тебе не нравится, как и я», — насмешливо вставил Рюриков. Юмика на это дернула щекой и нахмурилась. «Пока мы разговаривали», — сухо произнесла она, — «он постоянно раздевал меня взглядом. Ну, Юмика, если на чистоту, ты у нас девушка весьма красивая», — заметил Владимир. «Мужчинам трудно удержаться от того, чтобы не оценить тебя». «Спасибо», — язвительно ответила Юмика, — «но это сомнительная популярность. А если ты, ведя серьезный разговор, не можешь взять под контроль свои хотелки, то трудно такого человека считать неглупым. С точки зрения морали, нужно было Гюта казнить», — заговорил Денис, — «как и его отца. Но вот вопрос, Юмика, а что они такого сделали?» Девушка промолчала, так как вопрос был явно риторическим. «Поставлю вопрос иначе», — продолжил Денис. «Кто-то требовал казнить Каяхара Юджина и его сына. Вот те люди, которые жили здесь, они такое требовали. Каяхара создали условия», — заговорила Юмика. «Да, они не лично убивали людей, но виновны в их гибели. И об этом никто не знал», — сухо произнес Денис. «Сага точно знали. Соседи тоже были в курсе. Гарумин при этом не был изолирован, и местные вполне могли просто уехать отсюда». «Что это значит?» — Юмика бросила на Кусаби быстрый взгляд. «Что это сложившаяся система», — сам ответил Денис. «Это воспринимается как жестокая, но норма. Если начинать это разбирать, то казнить придется очень многих, в том числе тех, кто и сам пострадал. На Земле, Юмика, живет 9 миллиардов людей. И то, что происходило на Гарумине, на дне земных мегаполисов серая обыденность. При этом там нет никаких Каяхара. Дело в этом случае не в людях, добавил Рюриков. Дело в системе, которая порождает такие ситуации. И если следовать утопическим методикам, то придется уничтожить практически всех людей. Они все, так или иначе, будут виновны. То есть мы просто забудем, что тут творилось? Хмуро спросила Юмика. А что, похоже, что мы забыли? Ответил Денис. Переселение местных, это же не потому, что надо нарастить население на Гунтае. Все эти люди будут иметь установку, что жизнь начата с чистого листа. И вот уже на Гунтае мы тоже будем производить перекодировку, как и землян на Гарумине. Повторю, мне не нужен обычный шиновский клан. Если бы это было так, мы бы пошли под Хьява, как и планировалось изначально. А Хьява? Юмика посмотрела на Дениса. Мы в самом деле будем. Ну, противостоять? Все прекрасно понимают, Юмика, сухо произнес Кусаби. Как они поступают? В данном случае, твои бывшие сокланы прекрасно знают, ты сама им сообщила, какую должность ты занимаешь. Что, об этом не сделали запись в базе? И тут два варианта. Либо эти люди намеренно так поступают, то есть осознанно идут на конфликт, либо не уточнили данные, тогда это просто идиоты. В последнее мне верится слабо. Но ты же и сама все понимаешь, что я тебе рассказываю. Так что да, нам придется столкнуться. И тебе нужно быть готовой к тому, что клан Хьява нужно тоже будет перекодировать. Хьява, фактически, Дараган, произнесла Юмика. И это тебе не дает покоя, не так ли? Ехидно заметил Рюриков. Юмика, заговорил Денис, если мы столкнемся с Хьява напрямую, значит, у нас будет план на этот счет. Юмика тяжело вздохнула. Но это не значит, что мне это будет нравиться, произнесла девушка. В жизни так часто бывает, заметил Рюриков. 26 августа 4049 года по ЗВ. Система Рю. Планета Шоура, владение клана Юша. Корабль появился в системе в час Чушайоку. Время, когда в Шин принято завтракать и начинать работать. Так что на появление одинокого ганшипа отреагировали чуть не мгновенно. На запрос корабль послал код опознавания клана Унарё. И сообщение, что на борту находится лицо, уполномоченное произвести переговоры. Через пару бунов корабль получил посадочный вектор. Причем, прямо на поверхность, а не на станцию. Ганшип, это была София, сразу же двинулся к планете. При этом щиты у него были такой мощности, чтобы пройти атмосферу, не более. Ганшип словно приглашал сделать с ним что-нибудь нехорошее. Через половину чека на Сайсёнифу, в сопровождении двух китайцев, уже выходил из флайера в главном поместье клана Юша. На Шоура сейчас была поздняя осень, уже лежал первый снежок. Нифу, когда шел по мерзлой земле, похвалил себя, что поинтересовался погодой и оделся соответственно. А еще он отметил, что встречают его лишь слуги. Исследуя роли, мужчина остановился у Энговы, сделал надменное лицо. «Передайте господину Юша», – процедил Нифу, – «что я даю ему шанс исправиться. Жду два буна, после чего я улечу». На самом деле, Нифу мог и пропустить это, он же не глава клана и не наследник клана Унарё, но наследник клана Сайсё. Поэтому, формально, мог себя так вести. Другой вопрос, что он сейчас лишь представитель главы Кусаби, и тогда его не обязательно встречать на крыльце. Впрочем, Нифу сейчас тоже нахамил, назвав главу клана Юша просто господин. И вот теперь дилемма встала перед Юша. Если глава выйдет, то это уже сильное ослабление позиции на переговорах. Не выйдет, Нифу улетит. И что будет дальше, клан Унарё недавно наглядно показал. Нифу повернулся к своим сопровождающим. «Приготовьтесь», – негромко произнес мужчина. «Сейчас могут возникнуть проблемы». «Да, Сайсё-сан», – ответил один из парней. «Сообщи на корабль», – демонстративно громко произнес Нифу. «Пусть на всякий случай приготовит бот». «Слушаюсь», – ответил китаец, вытянувшись. Нифу кивнул, не убирая чуть брезгливую маску чванливого кёнишина. «Господин Сайсё», – на Энгаву вышла женщина в годах. «Я Юша Аяка, старшая жена Юша сама. Я бы хотела вас просить пройти, потому что мой муж не в силах сейчас выйти и поприветствовать вас. Он недавно перенес простуду». Нифу намеренно окинул женщину оценивающим взглядом, характерно мужским взглядом. И опять же намеренно, скривил губы, типа «фу, старая». Юша Аяка от такого посуровила. А, между прочим, для своих лет, Аяка была очень даже ничего. В молодости она была явно очень красива. «Хорошо», – процедил Нефу, – «я последую за вами. Надеюсь, к тому времени, как нужно будет заключать Хиддаси, ваш муж будет в силах». «Господин Сайсё, давайте это обсудим внутри», – вежливо ответила женщина. «Один со мной, один снаружи», – бросил Нефу бойцам, то есть показал недоверие. Юша Аяка на это поджала губы, но промолчала. А Нефу, между прочим, реально не доверял Юша, и под этой выходкой он скрывал намерение обеспечить себе безопасность. «Прошу за мной, Нефу-сан», — склонила голову Аяка. «Неизвестная система, место сосредоточения флота клана Унарё, корвет Киуаша. Значит, Юша Аяка, не сегодня, завтра, станет вдовой?» — спросил Сайсё Джимин. «Полагаю, ей незачем было лукавить», — ответил Нефу. «Муж уже не встает, старший сын не может принять обязанности главы. Кстати, что с ним?» — уточнил Джимин. «Насколько я понял, что-то типа генетического отклонения», — ответил Нефу. «Он ест даже не сам, развитие на уровне 2-3 лет и никаких перспектив к улучшению». По сути, Юша Аяка в отчаянии. Она до сих пор делала то, что запланировал муж и от имени Юша Хайта. Но дальше надо принимать самостоятельные решения, в том числе и с младшим сыном. Юша Агимай, к счастью, в полном здравии, но ему 16, и Юша Аяка опасается, что родственники мужа могут попытаться перехватить управление кланом. «Вот этого мы не можем допустить», — заметил Джимин. «Текущая ситуация для нас крайне выгодна. Полагаю, Химини-сан, нужно срочно обозначить наше присутствие. Обсуждение не могло проходить без Татама Химинея. Это ваша операция, Джимин-сан», — чуть усмехнулся Химини. «Я лишь командую приданным флотом». «Химини-сан, не будем лукавить», — тоже усмехнулся Сайсё Джимин. «Вы один из руководителей клана, и сейчас вы наблюдатель от главы Кусаби. А мне это зачем?» — выгнул бровь Химини. «В том смысле, что я не хочу нести ответственность за ваши возможные ошибки, Джимин-сан, так что никакой я не наблюдатель. Если вы сейчас скажете, что необходимо вернуться, я тут же отдам именно такой приказ. Я, Джимин-сан, как-то привык к тому, что меня не касаются, не всегда касаются, все эти проклятые вопросы экономики и политики». Джимин хмыкнул, вздохнул, сощурился. «Что же, тогда Химини-сан», — уверенно произнес Сайсё Джимин. «Флот клана Унарё должен взять под контроль систему Рю, по просьбе руководства клана Юша. Действовать максимально мягко, но при этом нужно, чтобы мы полностью контролировали систему. И да, мне нравится идея Юша Аяка, только, Нефу, полагаю, что тебе рановато брать в жены такую женщину. Я приму эту ответственность». «Как скажете, отец», — усмехнулся Нефу. «Госпожа Аяка и вправду, женщина строгая, старого воспитания». Глава 4. 31 августа 4049 года по ЗВ. Система Алири. Станция Эйрин. Огромный транспорт не спеша заводили в отсек. Это делали сразу 4 маневровых буксира. Крабы буксиров прилепились к корпусу Вилунда и время от времени попыхивали двигателями. Последняя неделя выдалась для компании Алустин Кориус не просто напряженной, персонал в буквальном смысле слова выжимали. Народ сидел на кофе, стимуляторах, спали часа по 3-4, потому что даже в прыжке приходилось работать. Вот и сейчас, уснувшую в ходовой рубке прямо в креслике Михайрунин не будили. Все равно делать было нечего, пока происходят маневры. Когда корпус транспорта дрогнул, вставая на захваты причальных ферм, Кими проснулась сама. Девушка вскинула голову, некоторое время смотрела вокруг мутным взглядом смертельно уставшего человека. Наплевав на все приличия, Хайрунин от души зевнула. «Они тут уже неделю практически живут. Перед кем тут держать марку?» Брайан обратилась к капитану транспорта Кими. «А да, она отошла от командования даже этим транспортом. Правда, во время этого мероприятия пришлось даже Кими садиться в буксир, настолько много было работы. Пока идет выгрузка, всем отдыхать, ясно?» Девушка не удержалась и еще раз зевнула. «Особенно буксировщики, чтобы опять буксир не влупили в станцию». «Ясно, босс», — устало ответил Брайан. Некогда розовощекий и постоянно ухмыляющийся тибритец сейчас был приятного землистого цвета. Такая напряженка была вызвана тем, что клан Унарё забирал у побежденных кланов. Да все, что хорошо стоило и можно было утащить. Честно говоря, Кими иногда брала оторок, сколько всего забирали Унарё. У кланов, для начала, забрали все боевые корабли. Причем это сделали сразу. Вилунду пришлось сделать этакий вояж за кораблями. Следом пошли станции планетарной обороны. Эти не все забирали, но тоже внушительное количество, грузовые терминалы и даже комплексы рудодобычи и переработки. С боевыми станциями и терминалами было просто, их перевозили на Гунтай, Гарумин, Угура, Каин, Маан, чтобы затем задействовать по прямому назначению. А вот корабли доставляли на станцию Эйрин. Причем, сразу распихивали по отсекам, не светя на парковочных орбитах и причалах. Когда Кими прикидывала, сколько было для этого потрачено денег, то она четко понимала, такой размах даже для Кусаби чересчур. Очевидно, что тут задействуются ресурсы не отдельной организации, а какого-то государства. Судя по тому, что отсеки компании охраняли люди, говорящие по-русски и по-китайски, речь шла о Русском Союзе. Но эти догадки Кими, разумеется, держала при себе. Впрочем, это был не такой уж и секрет для заинтересованных лиц. Трудно скрыть такой размах работ. Когда Кими покидал ангар, Вилунт уже открывал свое чрево. В этот рейс были доставлены боевые станции, поврежденные ганшипы в количестве 4 штук и 2 станции связи. Когда забирали станцию из столичной системы клана Ямари, Кими пришлось пережить неприятные моменты. Клан Ямари внезапно дал заднюю и активировал систему планетарной обороны. Точнее, попытался активировать. Как потом выяснилось, группа молодых воинов, которые не смирились с поражением, смогли запустить одну из законсервированных наземных станций управления. Вышло плохо. Унарё порыва юности не оценили, станцию уничтожили орбитальным ударом, а руководство клана, которое, разумеется, было помещено в изолированное помещение, было оповещено о том, что шанс клану Ямари выйти не так тяжело, давался. Собственно, следующая, незапланированная изначально ходка транспортного флота, под командованием Кими Хайрунин, будет произведена в системы клана Ямари, и забирать будут реально все, что можно забрать. Например, сейчас в Вилунде находились все станции планетарной обороны столичной планеты клана Ямари, а в следующий прилет запланировано изъять даже сельскохозяйственные комбайны. Унарё совсем не блефовали, когда призывали не делать самоубийственных шагов, но все равно, этот марафон подходил к концу. К счастью, и скоро Кими вернется к себе и будет снова заниматься кораблями. И уже один проект, очень интересный, был, как говорится, на столе. И да, Кими нравилось, что она теперь не занимается проходными работами, типа ремонта и модернизации стандартных кораблей. Техническое творчество в одном из его самых ярких проявлений. Проектирование нестандартных кораблей. Офис, а если быть точнее, технические помещения Алустин Кориус располагались в отсеке Рагуна, в том самом помещении, которое занимало Кисара. Сейчас японка уже окончательно перебралась на Гунтай, все медицинское оборудование вывезли, и Кими въехала на освободившиеся площади. Только именно офиса, то есть места, куда могут прийти клиенты, у фирмы больше не было, незачем. Клиент был пока ровно один и такой, что никаких больше не надо. Ну, а в будущем? Кими обручена со старшим офицером клана, и надо полагать, что фирма станет частью предприятий клана. Забавно, но раньше бы такой исход Кими бы возмутил. А сейчас, она прекрасно отдавала себе отчет в том, что без Кусаби Алустин Кориус, в лучшем случае бы кое-как сводил концы с концами. Если бы фирма не имела такого преимущества, была в числе остальных подобных фирмочек. За это время разорились уже с десяток контор, подобных фирме Кими. Передел собственности, после смерти старика Дулци только набирал обороты, а делать бизнес в условиях, когда ты только нашел крышу, а ее сносит, причем вместе с тобой, очень трудно, а без крыши дела на станции Эйрин делать очень затруднительно. Персонал, а то и прямо бывшие владельцы фирмы фирмочек, массово перебегали в Алустин Кориус, просто потому, что фирма Кими давала работу и защиту. Русские с китайцами не задерживались с объяснениями, что не надо трогать людей, работающих на Кими. Иногда их объяснения напоминали войсковую операцию. В результате одной их таких операций прекратила существование банда «Красные платки» по причине выбытия большей части боевиков. Банда не могла резко нарастить численность обученных бойцов, а русские с китайцами могли. Вообще, уже многим очевидно, что компания «Беллис семьи Дулци» неторопливо, но неотвратимо идет к смене управляющего звена. Карев Дулци, естественно, этому активно сопротивляется, но этот урод уже стольким успел ноги отдавить, что союз ему не собрать. К тому же Карев пару раз лихо шваркнул своих партнеров, прям до их смерти. Пусть и младших, очень давно, но про это прекрасно помнит. В приемной, как обычно, сидела Фрида Киккунин. Эта пожилая женщина работала еще с отцом Кими. Немного странная, но очень аккуратная и до болезненности обязательная женщина. Ей, кстати, понравился новый офис и особенно его охрана. Фриде несколько раз приходилось переживать захват старого офиса. «Кими», — радостно улыбнулась женщина. «Здравствуйте, тетя Фрида», — с теплом произнесла Кими. Фрида помнила Кими еще ребенком, поэтому Хайрунин не могла к ней обращаться по-другому. «А тебя тут мужчина ждет», — женщина сделала жест. Кими повернула голову и увидела смутно знакомого Хинадзина. «Каяхара Риуру, госпожа Хайрунин», — мужчина поднялся и поклонился. «Направлен к вам для организации отдела собственной безопасности». Кими просмотрела сопроводительные документы и, убрав голоэкран, окинула мужчину взглядом. «Что ж, господин Каяхара», — произнесла Кими, — «первое, ваш отдел. Кому он будет подчиняться?» «Как и в любом другом отделе СМЕРШа», — спокойно ответил Риуру. «Я, командир отдела, подчиняюсь главе контрразведки Хиава Юмика. Мои люди, конечно, будут подчиняться мне. То есть вы наш контроль?» — уточнила Кими. «Если это будет необходимо», — ответил Каяхара. «Уточню, мой отдел будет небольшим, но мне также поручили организовать службу безопасности компании, и вот они уже будут подчиняться непосредственно вам». «Простите мою неосведомленность», — хмыкнула Хайрунин. «Но зачем иметь две службы безопасности? Мой отдел, как вы верно заметили, будет выполнять контрольные функции, а не охранные», — ответил мужчина. «Моих людей вряд вообще будет видно. Я буду светиться больше, но тоже не сильно. Задача контрразведки – выявление чужих агентов и завербованных ими, в том числе среди сотрудников безопасности. Формально я буду вашим замом по вопросам противодействия техническому шпионажу». Мужчина все это сообщал мягким, даже приятным тоном. «То есть мне нужно будет принять ваших людей и агентов на работу?» – уточнила Хайрунин. «Контрразведка не строит агентурные сети», – ответил Каяхара. «А мои люди сами устроятся к вам. Кто-то техническим специалистом, кто-то сотрудником безопасности». Кими помолчала, глядя на Хинадзина. Мужчина сидел с вежливым выражением на лице, а девушка в этот момент тщетно пыталась отыскать в себе возмущение и не находила его, хотя ей только что напрямую сказали, что будут ее контролировать. Но Кусаби поступает логично. Ей самой, что ли, организовывать службу безопасности? Вот, специалист, все сделает так, как нужно, и ей не надо будет самой голову ломать. То есть Кими сейчас видела нормальную организацию деятельности. Точно, как на верфи. Есть спецы по двигателям, по электронике, по системам вооружения. Каждый занимается своим делом и не пытается указывать, что делать другим. А Кусаби, как руководитель, просто расставляет всех по местам и обеспечивает их непрерывную занятость строго по специальности. «Вам нужен какой-то кабинет, помещение?» – спросила, наконец, Кими. «Я имею в виду, специальный?» «Нет, достаточно обычного кабинета», – ответил Каяхара. «Все необходимое я обеспечу сам. Далее мне будет нужен доступ ко всем делам работников». «Ах да», – мужчина порылся в карманах и извлек небольшой, с детский кулак, куб, на вид стеклянный, синий, непрозрачный. «Господин Татама просил это передать вам», — чуть улыбнулся Хинадзин. Едва Кими приняла подарок, кубик клацнул. Затем раздалось легкое шипение и кубик развернулся. Внутри него оказался живой белый цветок. «Если мне будет позволено», — заговорил Каяхара Риуру. «Синий в данном случае — это цвет дракона Сирю. Он символ нового начала и весны. В сочетании с цветком Химеи, этот подарок означает признание в любви». «Понятно», – пробормотала Кими, ощущая смущение. Смущение больше от того, что ее состояние сейчас увидел посторонний. 1 сентября 4049 Г. ПЗВ. Система Ака. Планета Гунтай. Юша Аяка. Юша Аяка вышла замуж за Юша Хайта молодой девушкой. А вот главе клана Юша было уже тогда за 50. Да, замужество было решением не Аяка, но она не могла сказать, что это были худшие годы ее жизни. Юша Хайта был хорошим человеком. Другое дело, что для управления кланом мало быть хорошим человеком. Но Аяка сначала этого просто не понимала, а потом ей стало не до того. Все ее внимание занимал сын, Сиппой. Говоря откровенно, муж редко посещал комнату своей жены, и виной тому был не только возраст, но и темперамент. А потом рядом с Аяка всегда спал сын. Поэтому младший сын, Агимай, родился аж через 15 лет после первого. И вот в тот момент, когда стало ясно, что Агимай вполне себе здоровый мальчик, на горизонте появились родственники мужа. Клан Сюпта считался частью клана Юша. В отличие от Хайта, Сюпта Нока, младший брат Хайта по отцу, имел амбиции. Именно под влиянием своего родственника глава Юша вступил в союз с кланом Каяхара. Именно Нока искал способы, как заработать необходимые деньги, чтобы самостоятельно начать разработку месторождения урана. И надо сказать, что Аяка до поры не видела в этом ничего плохого. До тех пор, пока Нока не отбежал в тот момент, когда клан Юша вместе с кланом Каяхара потерпел поражение. Именно известие о том, что флот Каяхара разбит, окончательно подорвало здоровье Юша Хайта. Он и так уже чувствовал себя сильно нехорошо, а переживания просто его добили. Так что в тот момент, когда на планету прибыл представитель Лунарё, для Юша Хайта тикали уже не дни, а чуть ли не часы. После отбытия Сайсёнифу, Саяка практически сразу связался с Юптенока. Ясно, что у него в доме главы были источники информации. Инока, выслушав предложение, которое сделали Лунарё, фактически запретил Аяка вести дальнейшие переговоры. Он сказал, точнее, повелел, чтобы женщина послала Лунарё сообщение, что нужно еще поговорить, типа уточнить все условия. И Аяка, следуя договоренности с Сайсёнифу, с этим согласилась. Было ли это предательством, когда три ганшипа прибыли в систему Рю, их уже ждал флот Лунарё. Инока на своей шкуре ощутил, как Лунарё смогли разбить флот Каяхара. И да, это Аяка сообщила, что брат мужа собирается совершить переворот, захватить столичную систему клана. Поэтому флот Лунарё не церемонился и сразу атаковал прибывшую эскадру. И словно ожидая именно этого момента, Юша Хайта, сразу после завершения короткого сражения, испустил дух. Аяка считала, что в этой ситуации она сделала все, чтобы сохранить клан, людей, если быть точнее. Хайта всегда говорил, что если есть люди, то есть и клан. Эскадра Лунарё взяла под контроль систему Рю, а потом и другие системы клана. А клан Сютте, у Нока был шанс, он мог стать главой клана Юша, причем, вполне законно, но только сразу после того, как клан потерпел поражение. Но Нока решил схитрить. Когда пришли сообщения, что клан Лунарё начал выбивать контрибуции, а самое главное, как он это делает, Сютте Нока отбыл из системы Рю, вместе с тремя ганшипами клана, с формулировкой, что он, де, хочет сохранить эти корабли, чтобы они не достались Лунарё. Хоть муж Аяка и не был жестким правителем, но он был кёнишином. Только возраст и болезнь помешали Хайта самому встретить победителей и выказать им соответствующее уважение. А вот поведение Нока было недостойным мечника. И то, что потом с ними произошло, явилось ярким примером для Агимая. Младшему сыну Юша Хайта было 16, и Хайта успел дать ему то, что должен знать и понимать кёнишин. До столичной планеты Лунарё Аяка и Агимая доставили на скоростном ганшипе, и Агимай практически весь путь провел в рубке. Капитан ганшипа Татамахычира, видя горящие глаза парня, разрешил ему там находиться. А еще капитан вскользь обронил, что каютой, где находились Юша, пользуется глава клана, когда летает на Софии. Для Аяка это стало интересным наблюдением. Каюта не производила впечатления роскошной. Совершенно обычная каюта, ничего в ней не говорило о том, что она предназначена для руководства клана. И когда Агимай, на время прыжка, пришел в каюту, Аяка обратила на это внимание сына. В ракурсе того, что вскоре они предстанут перед главой Лунарё, Хайта не раз говорил сыну, что излишняя роскошь для мечника вредна. И вот, Лунарё тоже этому, похоже, следовали. Агимай же при этом слегка удивил мать тем, что сказал, что он уже понял, как надо разговаривать с воинами Лунарё. До Гунты они долетели удивительно быстро. Агимай восторгался возможностями ганшипа. А вот Аяка думала о том, что София – это боевой корабль. И раз он может меньше, чем за 4 часа долететь с одной окраины провинции до другой, то Лунарё, получается, могут очень быстро отреагировать на возможные угрозы. Агимай, чем дальше, тем больше впадал в восторг. Он всегда тяготел ко всему военному. Игры, фильмы, все у него, так или иначе касалось этой темы. Когда в главное поместье клана Юша прибыл десяток десантников Лунарё, по сути, оккупационные силы, Агимай разве что только оружие у них не отбирал, на посмотреть. Аяка же видела другое. Тот же десяток воинов. Четкая дисциплина. Доспехи и оружие, обувь, все чистые, в порядке, не пошарпанные. И так постоянно. На Софии женщина не увидела малейших признаков беспорядка. На членах команды форма сидит хорошо, привычно. И при этом она довольно новая, не заношенная. А когда бот приземлился на Гунтае, и женщина с сыном вышли из него, то встречающий их совсем молодой парень, при этом в звании Таи, сказал Агимаю оставить клинок при себе. И Агимай, видя перед собой парня лишь немного старше себя и уже в звании Таи, капитана, расправил плечи и сделал осанку, подобающую мечнику. Этот парень, Угура Нобу, напомнил Агимаю, что тот сейчас представляет свой клан. Замок Унарё оказался на удивление небольшим, если не сказать, компактным. Он совершенно не походил на главную резиденцию клана. Честно говоря, поместье Юша тоже не образец имперского величия, и то больше подходил на роль представительского сооружения. Фактически, замок представлял собой утилитарное строение, предназначенное для проживания. И вот вопрос, Унарё этого не понимали? Вряд ли. А если они привели будущих кассинов именно сюда, то, что этим хотят сказать? Над замком стационарный купол, заговорил Агимай, когда флайер заходил на посадку, а вокруг шахты, для зенитных ракет. А вот и мужской взгляд. Сын смотрел на это именно, как военный. 3, 4, считал Агимай. 5, 6, 7, еще 3. А что, на флот вообще не рассчитывают? Почему ты так считаешь? Поинтересовалась Аяка. Купол и столько зенитных установок, ответил Агимай. Наверняка, и свой реактор, иначе, зачем купол? Это же словно корабль, только на планете. Они как будто собираются обойтись только планетарной обороной. Флайер приземлился на площадке около замка. От площадки до самого замка шел проход из полупрозрачных панелей. При наличии постоянно действующего щита, наличие прохода понятно. А как только флайер оказался на площадке, вокруг площадки поднялись столбики. Сканеры, прокомментировал Агимай, и одновременно, станнеры. Встречала гостей молодая девушка, в ослепительно-белом кимоно. Вот в этом уже понимала Аяка. Кимоно было шелковым, то есть очень дорогим. Прическа характерная, которую самой никак не сделать. И, самое главное, манеры. Госпожа Юша, господин Юша, голос девушки был приятным, мелодичным. Добро пожаловать в замок Унарё. Фурихита клана Унарё, Рюриков сама ждет вас, Гунтай. Бункер Олега Шелихова. Денис, Рэви и Юмика подошли к первой двери и остановились. Теперь следовало подождать минуту. За это время системы должны их идентифицировать. Теперь не надо было никуда руки прикладывать, глаза и другие части тела. Потому что тамбур перед входом в бункер Олега – это сплошной сканер. В части обеспечения безопасности Шелихов не уступал самому Кусабидона. «Юмика, тебе настолько не нравится Владимир?» – произнес Денис, продолжая беседу. «При чем тут это?» – нахмурилась девушка. «Я хочу понять, какой смысл в том, чтобы создавать клан, а потом передавать управление кому-то, не передавать, а делегировать», заметил Кусаби. «Я не отказываюсь от своей должности, Юмика, но прямо сейчас, когда не надо будет делать сверхусилий, мне-то чем заняться?» «В смысле?» Юмика аж даже слегка обалдела. «Перевожу», усмехнулась Рэви. «Вот этот тип хочет свалить, чтобы не заниматься всякой скучной текучкой». «Грубовато, но в целом верно», усмехнулся Денис. «Юмика, я намеренно выстраивал структуру клана такой, чтобы главе остались лишь представительские функции. Мне, знаешь ли, в солдатики и танчики играть неинтересно». Юмика смерила Кусаби изумленным взглядом. Раздался мелодичный сигнал, говорящий, что проверка прошла успешно. Вслед за эти стали открываться внутренние двери. «Ты вот, часто пересекалась с главой Хиава?» – спросил Денис. «Хиава клан побольше», – заметила Юмика. «И я не слышала, чтобы Хиава Юдай кому-то передавал свои функции». «Они вышли из тамбура и пошли по коридору». «Это не значит, что не передавал», – усмехнулся Денис. «Просто это не афишируется. Да и то, Фурихита не объявляется официально только потому, что нет уверенности в том, что он вернет, так сказать, знамя». Они остановились перед еще одной дверью, которая тоже стала открываться. «А Рюриков вернет?» – спросила Юмика. «Юмика, ты это серьезно?» – даже слегка удивился Денис. «Я не про вероятность, я про способ спрашиваю», – ответила девушка. «Рюриков все равно будет многое делать так, как он это видит. Ты потом захочешь, чтобы иначе было. И как это состыкуется?» «Юмика», – Денис сделала жест идти дальше. «Я тебя контролирую, за руку веду», – девушка задумалась. «То есть», – медленно произнесла она, – «мы будем контролировать друг друга?» «Ага, чтобы интрижек было море», – хмыкнула Рэви. «Юмика, Владимир может, к примеру, украсть из клана деньги?» – спросил Кусаби. Девушка хмыкнула. «Или построить себе шикарный дворец?» – продолжил Денис. «Яхту купить?» – тупо звучит, не так ли? его интересует совсем другое. А вот, к примеру, Хиава Юмика, знаешь такую? Юмика с интересом посмотрела на Кусаби. Договорилась с Дайгора, продолжил Денис. А чем? Неважно. Вопрос. Зачем? Деньги. Главе контрразведки. Или, может, статус. Минаю Хамине. Что можно предложить? Или Татамахиминию. Юмика, чтобы быть уверенным в своем будущем, просто не нужно окружать себя идиотами. И ставить человека туда, где ему будет, банально, по кайфу. Вот и весь рецепт. Они вошли в такт-зал. Здесь находились Буч, Татамахимине и Кисара. Хозяин зала, как обычно, где-то в стороне ховался. Доброго всем дня, поприветствовал Денис. Вижу, вы уже начали. В центре зала висело изображение. Какая-то космическая станция, причем наземного типа, на безвоздушном объекте. Большой белый купол, рядом купола поменьше, соединены между собой переходами. Интересные вы задачи подкидываете, глава, произнес Химини. Были бы неинтересные, мы бы уже туда слетали, ответил Денис. Ну что же, давайте подумаем, как нам немножко и безнаказанно обуть корпоратов. Насчет немножко, откликнулась Кисара. Станция Ревивал, это уникальный объект. Сначала я не думала, но после того, как мы тут станции утаскивали. Так, чую, Кисара-сан, аппетиты возросли, сощурился Денис. Один вопрос, заговорил Татамахимини. Кисара-сан, очевидно, что это станция, скажем так, не тот объект, про который принято рассказывать всем подряд. Я это к тому, насколько точны ваши сведения, если бы меня не было в живых, спокойно ответила Кисара, то вряд бы вообще кто-то узнал про Ревивал. Дело в том, Химини-сан, что я строила эту станцию, и я точно знаю, что там находится. Согласно перечню, станция Ревивал числится законсервированной, заговорил Олег Шелихов. По документам, это была база космогеологов, но пояс астероидов в этой системе признан бесперспективным. Система Вояджер обладает уникальной космографией, подхватила Кисара. Три пояса астероидов, обломки некогда существовавших там планет. Станция располагается на внутреннем, на одном из самых крупных тел, то есть обнаружить ее с расстояния нельзя, и добраться тяжело, если не знаешь проходов. Кораблю достаточно немного сбиться с курса, как он может получить серьезные повреждения. И, поверьте, чужой корабль непременно это сделает. Для этого там и стоят гравитационные орудия. Недостаточно пригнать в систему много кораблей. Ну, или их должно быть очень много. База космогеологов – это первый слой. Второй слой маскировки – это база контрабандистов. Это нужно для того, чтобы снабжать базу. А на самом деле, спросил Химини, на самом деле на станции ведутся разработки в областях биоинженерии, ответила Кисара. Всякие грязные темы. Но изначально она строилась для разработки рек-капсул нового поколения. Без Татамахимине операцию было не провести. Вряд ли бы он не спросил, куда это вдруг направились несколько кораблей из эскадры. А тут еще потребовался Ивелунд, то есть в деле будет участвовать будущая жена Химинея. Поэтому второй разговор с Кисарой произошел позже, почти ночью. А на самом деле, заговорил Денис, повторяя вопрос Татамахименея, вместо ответа Кисара кивнула Олегу, и тот вывел в такт зал изображение. Объект, в виде сверху, квадрат, черного цвета. Насколько мы смогли тогда понять, заговорила японка. Этот объект находился на планете, которая потом оказалась разрушенной. Специалисты мне говорили, что планеты в этой системе не могли разрушиться по естественным причинам. Слишком далеко расположены их орбиты, как относительно звезды, так и относительно друг друга. На обломках, которые мы исследовали вокруг станции, мы нашли следы органики. Но это еще не все. Изображение сменилось, и вместо него перед Бутчем, Денисом и Рэйви появилась слегка размытая фотография. Некий шарообразный объект, из которого торчат что-то типа антенн, очень длинных антенн. Эту фотографию мы нашли на одном зонде, произнесла Кисара. Назывался зонд «Вояджер». Поэтому мы и систему так назвали. А во, это же сколько ему лет, произнес Денис. Их ведь запускали в 20 веке. Кисара удивленно посмотрела на Кусаби. Да, их запускали в 20 веке, хмыкнула японка. Интересно то, что фотографии, сделанные этим зондом, имеют датировку. И вот это фото было сделано, исходя из расчетов, в области астросферы этой системы. Астросфера, пузырь звездного ветра, это область объема пространства звездной системы, в котором звездный ветер звезды, или звезд, имеет положительную скорость по направлению от своей звезды. Извне астросфера условно ограничена бестолкновительной ударной волной, определяемой балансом давления звездного ветра с одной стороны, с другой – давлением магнитного поля и межзвездной среды. Проще говоря, астросфера – это граница системы. Вряд ли корпораты дадут нам что-то изучать, заметил Денис. Так что пока отложим. Выходит, этот твой квадрат – рукотворный объект неизвестной цивилизации? Выходит так, кивнула Кисара. И раз он тебе нужен, продолжил Кусаби, значит, он что-то может делать. Внутри сканера, так мы это назвали, имеется помещение, ответила Кисара. Небольшое, примерно 3 на 5, и в высоту 3. Когда туда помещается живой объект, то через некоторое время в комнате появляется изображение этого объекта, трехмерное, с указанием дефектов объекта, а потом происходит восстановление объекта. В смысле, на этом изображении. Именно на основании этого я и разработала свои капсулы. Я помещала в комнату животных с ранами, также вводила им различные препараты. Потом мы туда поставили рек-капсулы. В общем, получилось что-то вроде экспериментального поля. Изначально я и хотела забрать со станции результаты исследований.